Глава 27. Что без нее, то зеркало, пустой прудок, где блики лунные истлели, а платье, сгусток туч, не зная цели, летающий безлунным сиротой. Данте Россетти. «Господи боже!» — с нетерпением выкрикнул Эрингтон. «Что случилось? Да говорите же!» Он только что приехал домой и едва успел войти к себе. Полный любовного томления, он собирался как можно скорее отправиться в комнату жены. Но пожилой дворецкий Моррис преградил ему дорогу в дверях, бледный и дрожащий, беспомощно переводя взгляд с Филиппа на Невилла и обратно. Секретарь Эрингтона был не меньше сэра Филиппа поражен видом старика, явно убитого горем. «Что-то случилось», — с трудом выговорил он наконец. «Миледи!» Филипп замер. Его сердце сначала бешено заколотилось, а затем вдруг замерло от леденящего ощущения страха. «Что с ней?» — хрипло спросил он. «Она больна?» Моррис всплеснул руками. «Сэр Филипп, мой дорогой хозяин!» — воскликнул бедный старик. «Я не знаю, больна она или здорова. Мне об этом ничего не известно. Миледи ушла из дома вчера вечером около 20:00 и... так и не вернулась домой. Мы не можем сказать, что с ней случилось. Она пропала!» Глаза дворецкого наполнились слезами тревоги и отчаяния. Филипп стоял молча, разом утратив дар речи. Он ничего не понимал. Вся кровь отхлынула от его лица, которое страшно побледнело. Казалось, он получил внезапный удар по голове, который оглушил его. «Пропала?» — повторил он механическим безжизненным голосом. «Тельма, моя жена, пропала? С какой стати она куда-то пошла?» Филипп устремил пристальный взгляд на Невилла, который успокаивающим жестом положил руку на плечо хозяина. «Возможно, она в гостях у кого-то из друзей», — предположил он. «Она может быть у леди Уинсли или у миссис Лоример». «Нет, нет», — перебил секретаря Моррис. «Бритта, которая весь вечер не отходила от нее, с момента ее исчезновения посетила все дома, где светлость часто бывает, но никто ее не видел и ничего не слышал о ней». «А где сама Бритта?» — внезапно спросил Филипп. «Она снова отправилась к леди Уинсли», — ответил Моррис. «Бритта утверждает, что именно там леди Эрингтон каким-то образом обманули, но я не знаю, что она имеет в виду». Филипп стряхнул с плеча руку секретаря, который пытался выразить ему свое сочувствие, и отправился через комнаты в будуар Тельмы. Там он отдернул в сторону бархатные занавески, причем сделал это осторожно и практически бесшумно. Почему-то ему казалось, что, несмотря на все, что ему только что рассказали, его жена должна быть там, чтобы, как всегда, поприветствовать его ласковой улыбкой, которая в его жизни играла роль солнечного света. У него вызвало ощущение почти физической боли то, что в комнате совершенно пусто и стоит почти полная гнетущая тишина. Ее нарушал грустным щебетанием только любимец Тельмы, Дрозд, сидящий в золоченой клетке. Филипп рассеянно огляделся. В сознании его теснились всевозможные мрачные предчувствия. Поеживаясь от ужаса, он подумал о том, что с его женой мог произойти какой-то несчастный случай. Ведь не могла же она покинуть его так внезапно по собственному желанию, без какой-либо причины. Это казалось ему невозможным, просто невероятным. «Что я мог такого сделать, чтобы она ушла от меня?» – пораженно спросил Эрингтон сам себя в полголоса. Все то, что еще несколько часов назад казалось ему более или менее важным, мгновенно утратило в его глазах какую-либо ценность. Какой смысл теперь имели для него его амбиции по поводу избрания в парламент? Что это могло ему дать? Как-то выделить его среди других мужчин? Это не дало бы ему ничего, перестало иметь для него хоть какой-то смысл. Это теперь значило меньше, чем ничего. Без Тельмы весь мир Филиппа был пуст. Все его устремления, гордость, все без исключения казалось мелким, пустым, ненужным и глупым. «Неужели она не оставила даже записки?» – лихорадочно думал Филипп. «Ни намека на то, куда она отправилась, ни слова, объясняющего все случившееся мне. Нет, это, наверное, все же сон, «Моя Тельма никогда бы не бросила меня!» Горло Филиппа перехватило судорогой, похожей на рыдание. Он крепко прижал ладонь к глазам, чтобы не допустить такого проявления женственности, как слезы, которые готовы были пролиться из глаз. Через минуту или две Эрингтон подошел к столу Тельмы и выдвинул ящик, полагая, что там она могла оставить какое-то прощальное послание. Но в ящике ничего не нашлось, кроме небольшой кучки банкнот и драгоценностей в уголке. Там Тельма оставила их перед своим молчаливым и печальным уходом, и теперь их обнаружил Филипп. Это озадачило его еще больше. Он еще раз обвел взглядом комнату, и на этот раз его внимание привлек блеснувший бриллиантовый крестик, который лежал на книге с названием «Глэдис Певица» на обложке. Это был томик стихов, находящийся на своем обычном месте, на столике для чтения. Филипп тут же схватил его. Развернулась золотая цепочка крестика, обернутая вокруг томика. Эрингтон дрожащими пальцами раскрыл книгу. Да, среди ее страниц спрятали письмо, адресованное ему. Сейчас он все узнает. Он с лихорадочной быстротой вскрыл конверт, из которого выпали два сложенных листка бумаги. Один из них оказался его собственным посланием Вайолет Вер. Это, к его изумлению и испугу, он понял сразу, в первое же мгновение. Затем, полный дурных предчувствий, он приступил к чтению прощального письма Тельмы. В нем говорилось следующее. «Мой дорогой мальчик, одна наша общая подруга принесла мне находящееся внутри конверта письмо. И хотя я, наверное, не должна была его читать, надеюсь, ты простишь меня за то, что я это сделала. Мне не все оказалось понятно, но я не в состоянии думать о том, что там говорится. Похоже, ты устал от твоей бедной Тельмы. Я не виню тебя, мой дорогой, потому что уверена, вина за это так или иначе лежит на мне, и мне ужасно горько думать о том, что ты несчастен. Мне известно, что я ничего не знаю об очень многих вещах, и что я не приспособлена к жизни в Лондоне. Боюсь, я никогда не разберусь в ней до конца. Но я могу сделать по крайней мере одно – освободить тебя, мой Филипп, сделать тебя совершенно свободным. Поэтому я уезжаю обратно в Альтенфьорд, где и буду находиться до тех пор, пока ты снова не захочешь быть со мной. Если, конечно, это вообще когда-нибудь произойдет. Мое сердце принадлежит тебе, и я буду любить тебя всегда до самой смерти. И хотя сейчас мне кажется, что нам лучше расстаться, чтобы ты мог наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие, ты всегда должен помнить, что я ни в чем тебя не упрекаю и никогда не упрекну. Мне только очень больно думать, что моя любовь наскучила тебе, ведь ты был так добр и нежен со мной. А чтобы люди не судачили о нас, ты просто скажи им, что я поехала проведать отца. Они не увидят в этом ничего странного. Будь добр по отношению к Бритте. Я ничего не стала ей говорить, потому что это только сделало бы ее несчастной. Не сердись на меня за то, что я уехала. Я просто не могу оставаться в Лондоне, зная обо всем. Что ж, прощай, моя любовь, мой самый дорогой человек. Возможно, твоя судьба любить не только меня, но и многих других женщин. Но я всегда буду любить только тебя. Я по-прежнему готова с радостью умереть за тебя. Помни всегда о том, что какой бы долгой ни была наша разлука, даже если нас будет разделять целый мир, я остаюсь и всегда буду оставаться твоей верной женой. Тельма. Выражение, которое сорвалось с губ Эрингтона в тот момент, когда он дочитал письмо, было куда более сильным, чем все эпитеты, которые допустимо употреблять на страницах литературного произведения. Жгучие слезы закапали у него из глаз. Он порывисто прижал к губам листок, исписанный таким знакомым ему почерком. «Моя дорогая, моя дорогая!» – пробормотал он. «Какое ужасное недоразумение!» Затем, не теряя более ни секунды, он побежал в комнату Невилла и, ворвавшись в нее, резко выкрикнул. «Послушайте, это ваша вина!» «Моя вина?» – ахнул изумленный секретарь. «Да, ваша вина!» – снова закричал Эрингтон, будучи вне себя от горя и ярости. ваша и вашей проклятой жены, Вайолет Вер!» С этими словами Филипп в бешенстве швырнул на стол письмо, ставшее причиной случившейся беды. Невилл съежился и задрожал всем телом. Его седая голова затряслась. Он умоляющим жестом вытянул вперед руки. «Ради всего святого, сэр Филипп, скажите мне, что я такого сделал?» жалобно воскликнул Невилл. Эрингтон, между тем, в состоянии крайнего возбуждения, ходил взад-вперед по комнате. «О, святые небеса, все это сведет меня с ума!» — вскричал он. Ваша жена, это все из-за нее! Когда вы узнали ее в этой бесстыдной актрисе, разве я не хотел сразу рассказать об этом Тельме в тот же вечер? И разве не вы упросили меня этого не делать? Все произошло из-за вашей дурацкой щепетильности. Я был дураком, когда вас послушался. Болван, я впутался в ваши дела и как же я жалею, что познакомился с вами и вообще услышал о вас!» Невилл смертельно побледнел, но не произнес ни слова. «Прочтите это письмо!» — резким тоном потребовал Филипп. «Вы его уже видели раньше. Это самое последнее письмо, которое я написал вашей жене, умоляя ее повидаться и поговорить с вами. И вот теперь оно, дьявол знает каким образом, попало в руки Тельмы. Она вообще понятия не имеет о вашем секрете и думает, что это я написал это послание от своего имени по собственной инициативе. И оно так и выглядит. Все говорит о том, что это я обращаюсь к вашей жене и что эта отвратительная злодейка сцены разбила сердце мне. Боже правый, как же это все ужасно!» И лицо Эрингтона исказилось от отвращения и негодования. Невилл слушал его, находясь в полной растерянности. «Невозможно!» — едва слышно пробормотал он. «Это невозможно! Этого просто не может быть!» «Не может быть! Но это есть!» — заорал Филипп. «И если бы вы позволили мне рассказать все Тельме с самого начала, ничего бы не случилось. А вы теперь спрашиваете меня, что вы такого сделали?» «Да уж сделали! Вы разлучили меня с моей дорогой любимой женой, самой прекрасной женщиной в мире!» И Эрингтон, рухнув на стул, закрыл лицо ладонью и не в силах больше сдерживаться, всхлипнул. Невилл был в отчаянии. Конечно же, во всем виноват он. Теперь он ясно понимал это. С болью в сердце он вспомнил все, что происходило в театре «Бриллиант» с того самого вечера, когда он с ужасом обнаружил, что Вайолет Вер — это никто иная, как Вайолет Невилл, его малышка Вайолет, как он когда-то ее называл. Да, это была его пропавшая жена, о которой он скорбел так, словно она умерла и покоится где-то в могиле. Он вспомнил, как Тельма при виде ее содрогнулась от отвращения, которое, увы, теперь разделял и он сам, и которое заставляло его ежиться от стыда, не позволяя ему признаться кому-нибудь, кроме Филиппа, в позорной родственной связи с ней. Сэр Филипп поддержал его в сохранении этого секрета, не представляя, что в конце концов из этого получится. И вот теперь Эрингтону приходилось расплачиваться за это. Его имя было скомпрометировано, жена его покинула, а в его дом пришло отчаяние и одиночество. Когда на него обрушились первые муки совести и осознание собственной вины, Невилл упустил момент, когда мог просто пойти и утопиться. Теперь же он начал размышлять, например, о том, есть ли еще кто-то кроме него, кто, возможно, также виноват в том, что произошло. Например, кто же принес или отправил злополучное письмо леди Эрингтон. Она настолько выше, душевно чище, благороднее остальных женщин, что была бы последней, кто стал наводить справки о Вайолет Вер. Так как же все случилось? Невилл в течение нескольких минут умоляющим взглядом смотрел на понурую фигуру Филиппа, сидевшего на стуле, не решаясь произнести хоть какие-то слова утешения. Наконец, он все же рискнул заговорить. «Сэр Филипп», — пробормотал он, — «скоро все будет хорошо. Ее светлость быстро вернется назад. Я сам все ей объясню. Я скажу, что это всего лишь недоразумение». Эрингтон задвигался на стуле, но ничего не ответил. «Всего лишь недоразумение. сколько дружеских отношений разрушились, сколько пар возлюбленных расстались из-за такой вещи, как простое недоразумение. Любовные отношения очень часто представляют собой очень нежную материю, и даже самые, казалось бы, незначительные вещи способны разорвать хрупкие нити, соединяющие любящие сердца. Это происходит порой с такой же легкостью, как ребенок, проходя, незаметно для себя разрывает паутину на росистой траве ранним весенним утром. Наконец, сэр Филипп начал приходить в себя. Лицо его теперь покрывал яркий румянец. Ресницы были мокрыми от слез. «Здесь сидеть бесполезно», — сказал он, быстро застегивая пальто. «Я должен ехать за ней. К дьяволу все дела. Напишите и сообщите, что я не буду баллотироваться от Милдсбро. Я снимаю свою кандидатуру в пользу кандидата от либеральной партии. Сегодня вечером я уезжаю в Норвегию». «В Норвегию?» — вскричал Невилл. «Она что, отправилась туда? В такое время года?» Тут секретарь осекся и замолчал, потому что как раз в этот момент в комнату вошла Бритта. Выглядела она плачевно. Она была бледна и совершенно измучена, с красными вспухшими веками. Увидев сэра Филиппа, она метнула в его сторону взгляд, полный возмущения и упрека. Эрингтон вскочил и подошел к ней. «Ну что, есть какие-нибудь новости?» Бритта с похоронным видом отрицательно покачала головой, и по щекам ее покатились слезы. «Ах, если бы я только могла подумать!» — всхлипнула она. «Если бы я знала, что имела в виду дорогая Фрекен, когда прощалась со мной прошлой ночью, я бы не дала ей уехать, я бы смогла. Я бы рассказала ей все, что знаю, и она бы осталась, чтобы повидаться с вами. О, сэр Филипп, если бы вы только были здесь, у этой злобной, злобной леди Уинсли, ничего бы не вышло!» При упоминании фамилии Клары Филиппа охватил такой гнев, что он едва смог сохранить контроль над собой. Он задышал тяжело и быстро. «А что насчет нее?» — спросил он низким, словно придушенным голосом. «Какое леди Уинсли имеет ко всему этому отношение, Бритта?» «Это все из-за нее!» — крикнула девушка, но, глянув на страшное выражение лица Эрингтона и его побелевшие губы, почувствовала страх. «Она всегда ненавидела Фрекен, ревновала к ней, всегда! Ее собственная горничная Луиза вам скажет то же самое. И камердинер лорда Уинслия Брикс тоже. Они часто подслушивали у дверей и все знают про это». Бритта сделала это заявление с полной откровенностью, словно ребенок. «И они слышали всякие гадости, как леди Уинсли постоянно говорила о Фрекен с сэром Фрэнсисом Леноксом, как они вдвоем заставили Фрекен Тельму поверить, что она больше ничего для вас не значит. Они уже много месяцев пытались убедить ее, что в ваших отношениях с ней все плохо». Бритта снова умолкла, напуганная тем, как на ее глазах лицо сэра Филиппа бледнеет все сильнее и сильнее. «Продолжайте, Бритта», — сказал он сделанным спокойствием, хотя его голос даже ему самому показался странным. Бритта собрала все свои остатки мужества и заговорила снова. «О, боже, боже!» — с отчаянием произнесла она. «Я не понимаю людей, которые живут здесь, в Лондоне, и никогда не пойму. Кажется, будто все стараются быть как можно злее и делать как можно больше пакостей. Брикс говорит, что леди Уинсли очень нравились вы, а потом ей нравился сэр Фрэнсис Ленокс, и при этом все время у нее был муж. И все это так странно!» Маленькую горничную в самом деле сверх меры поразили эти обстоятельства. «В Норвегии такую женщину сочли бы сумасшедшей. Но что хуже всего, это то, что вы, сэр Филипп, о, я бы никогда не поверила!» Бритта в гневе топнула ножкой. «Я просто не могу в это поверить, и все же все говорят, что вы встречаетесь с этой ужасной размалеванной танцовщицей из театра и любите ее больше, чем Фрекен. Но ведь это неправда, верно ведь?» Тут Бритта впилась пристальным взглядом в лицо Эрингтона, но тот не произнес ни слова. Невилл собрался было что-то сказать, но сэр Филипп жестом приказал ему молчать. Тогда снова заговорила Бритта. «Так или иначе, Брикс только что сказал мне, что вчера леди Уинсли лично ездила к этой актрисе и встречалась с ней, и что она получила от этой танцовщицы какое-то письмо, которое затем привезла и показала Фрекен. Тут Бритта резко вздрогнула с криком: «О, сэр Филипп, куда вы?» Рука Эрингтона легла ей на плечо. Он мягко отстранил ее с дороги и направился к двери. «Сэр Филипп! Сэр Филипп!» – встревоженно воскликнул Невилл, устремляясь за хозяином. «Подумайте хоть немного! Не делайте ничего в попыхах!» Филипп резко дернул рукой. «В попыхах, дорогой мой! Речь идет о женщине, которая оклеветала меня! Но что я могу с ней сделать? Ее защищает ее пол!» Эрингтон в бешенстве издал короткий резкий смешок. «Но видит Бог, будь она мужчиной, я бы ее застрелил!» С этими словами сэр Филипп с горящими гневом глазами покинул комнату. Невилл и Бритта уставились друг на друга с ощущением смутной тревоги. «Куда он направится?» – спросила Бритта тихо, почти шепотом. «Я полагаю, в дом Уинслиев», – ответил Невилл тоже негромко. Как раз в этот момент входная дверь дома резко хлопнула. Эхо этого звука разнеслось по всему погруженному в тишину дому. «Он ушел», — сказал Невилл и, вздохнув, вопросительно посмотрел на девушку. «Откуда вам известно то, что вы рассказали про леди Уинсли, Бритта? Это вполне может оказаться неправдой. Мало ли что болтают слуги». «Мало ли что болтают слуги?» — возмущенно воскликнула Бритта. «А это, по-вашему, не стоит внимания? Учтите, в таких домах, как у лорда Уинсли, слуги знают все. Брикс только тем и занимается, что подслушивает у всех дверей. Он утверждает, что это часть его обязанностей. А Луиза вскрывает и читает письма своей госпожи. По ее словам, она должна знать, что за женщина та леди, которой она прислуживает. И, кстати, она собирается увольняться, потому что, по ее словам, ее хозяйка недостойна уважения. Вот так. Ну, что вы на это скажете? А сэр Филипп узнает куда больше, чем даже я ему рассказала. Но, боже мой, в истории с этой актрисой я ничего не могу понять». И девушка в отчаянии покачала головой. «Бритта», — внезапно сказал Невилл, — «это актриса, моя жена». Бритта застыла на месте, а ее глаза широко раскрылись от изумления. «Ваша жена, мистер Невилл?» — пораженно переспросила она. Невилл снял очки и стал нервно протирать их. «Да, Бритта, она моя жена». Горничная долго смотрела на секретаря в молчаливом удивлении. Невилл, продолжая вытирать стекла очков, принялся рассказывать негромким, подрагивающим голосом. «Да, жена. Она исчезла несколько лет назад, и я думал, что она умерла. Но в конце концов я нашел ее на сцене театра «Бриллиант». Я никак не ожидал такого. Я бы предпочел, чтобы она умерла». Сделав небольшую паузу, Невилл заговорил снова. «Представьте, когда я женился на ней, Бритта, она была молодой девушкой, такой милой, такой хорошенькой. Мне казалось, что она любит меня. Да, я в самом деле так думал. Конечно, это глупо. Полагаю, я всегда был глуп. А потом, когда я увидел ее на сцене, я почувствовал себя так, как будто кто-то меня ударил, очень сильно ударил. Меня как будто оглушили, и мне кажется, что с тех самых пор я продолжаю пребывать в таком состоянии, и хотя она знает, что я нахожусь в Лондоне, она не хочет со мной видеться, Бритта. Она ни разу не дала мне возможности хоть недолго поговорить с ней. Это очень тяжело. Сэр Филипп старался сделать все возможное, чтобы убедить ее встретиться со мной. Он говорил с ней, писал ей обо мне. Но и это еще не все. Он даже пытался добиться, чтобы она вернулась ко мне. Но это было совершенно бесполезно. И отсюда возник весь тот обман, который сплели вокруг всей этой истории, понимаете?» Бритта продолжала молча смотреть на Невилла. По ее глазам и лицу было понятно, что она всем сердцем сочувствует ему, и что после слов секретаря она почувствовала большое облегчение. Понемногу она начала понимать, что произошло на самом деле. «Мне очень жаль вас, мистер Невилл», — — сказала девушка. «Но почему вы не рассказали обо всем этом Фрекен?» «Я не мог», — с отчаянием в голосе пробормотал Невилл. «В ту ночь, когда ее светлость была в театре «Бриллиант», видели бы вы ее лицо, когда моя жена появилась на сцене. Без всяких сомнений, леди Тельма испытывала боль и стыд. Она тогда хотела сразу же уйти из театра. Конечно, мне следовало ей все объяснить, и я очень жалею, что не сделал этого. Но почему-то я так и не смог». Невилл снова сделал небольшую паузу. «Это все моя глупость, конечно, сэр Филипп ни в чем не виноват. Он был очень добр ко мне и проявил себя как один из лучших моих друзей». Голос секретаря дрожал все сильнее и, наконец, совсем прервался, так что он не смог продолжить. В течение нескольких минут в комнате стояла тишина. Бритта напряженно размышляла, Невилл украдкой утирал с глаз слезы. Наконец секретарь снова заговорил, на этот раз чуть более жизнерадостным тоном. «Все скоро образуется, Бритта», — сказал он и несколько раз ободряюще кивнул головой. «Сэр Филипп сказал, что ее светлость отправилась домой, в Норвегию, и он собирается сегодня же ночью последовать за ней». Бритта мрачно кивнула и не смогла сдержать тяжелый вздох. «А я своими руками отправила письмо ее отцу», — пробормотала она. «Ох, если бы я только знала или хотя бы предполагала, что заставило Фрекен написать его». «Но разве в это время в Норвегии не стоит ужасная погода?» — поинтересовался Невилл. «Там же, наверное, темно и все завалено снегом». «Снег и темнота в Альтенфьорде!» — внезапно воскликнула Бритта, которую слова секретаря, похоже, натолкнули на какую-то догадку. «Именно об этом она и упомянула в разговоре со мной накануне вечером. О, милая Фрекен, а я ничего не поняла. Я совсем забыла, что в Норвегии сейчас практически все время темно». Девушка в отчаянии всплеснула руками. «В Альтенфьорде солнце сейчас вообще не показывается. Там все время темно, как ночью. И очень холодно. А она не так уж крепка. Недостаточно крепка для путешествия в такое время. И потом, надо ведь еще пересечь Северное море. О, мистер Невилл!» Бритта снова расплакалась. «Это путешествие убьет ее. Я знаю, так и будет. Моя бедная, дорогая, милая Фрекен, я должна поехать следом за ней. Я отправлюсь вместе с сэром Филиппом. Я здесь не останусь». «Тише, тише, Бритта!» Невилл успокаивающим жестом похлопал девушку по плечу. «Не плачьте, не плачьте». Однако бедняга сам готов был заплакать. Так его потрясли утренние события. К тому же он не мог отрицать, что такое длительное и тяжелое путешествие для Тельмы в ее нынешнем состоянии вполне могло привести к серьезной болезни и даже к смерти. Единственным утешением, которое он мог предложить пребывавшей в отчаянии Бритте, это то, что в это время года, скорее всего, сюда попросту не ходят ни в Осло, ни в Берген, так что Тельма, скорее всего, просто не сможет покинуть Англию и будет перехвачена сэром Филиппом в Халле. Тем временем сам сэр Филипп, по-прежнему пребывая в состоянии с трудом сдерживаемого гнева, приехал в особняк Уинслиев и попросил о немедленной встрече с Кларой. Брикс, который открыл Эрингтону дверь, был несколько озадачен свирепым выражением лица и горящими глазами гостя, хотя и знал, благодаря Бритте, какая беда на него свалилась. Брикса внезапный отъезд леди Эрингтон не удивил. Та часть его обязанностей, к которой он относил подслушивание у дверей, давала ему возможность во всех деталях ориентироваться в сложившейся ситуации, кроме одной, якобы имевшей место связи между сэром Филиппом и Вайолет Вер. Но камердинер склонялся к тому, что, судя по всему, слухи об этом соответствовали действительности. «И это меня озадачивает», — изрек камердинер, гордящийся своими мускулистыми икрами. «Нет, в самом деле, я понимаю сэра Филиппа. Сегодня утром я так и сказал Флопси. Я его понимаю, Флопси». «Да-да, именно так и сказал, этими самыми словами. Но только, конечно, ему все же не следовало связываться с Ви. Она, конечно, женщина видная, но норовистая, очень норовистая. Лично я всегда считал для себя за правило держаться от таких, как она, подальше. иначе не стал бы тем, кем я стал». И Брикс самодовольно улыбнулся. Лорд Уинсли, который, как всегда, находился в библиотеке, занятый своими обязанностями по воспитанию сына Эрнеста, встречая сэра Филиппа, встал с несколько более серьезным и торжественным видом, чем обычно. «Я собирался написать вам письмо, Эрингтон», — заговорил было он и тут же умолк, удивленный горестным выражением лица гостя. «Вот что, мой мальчик, беги к себе», — обратился он к сыну. «Я скоро за тобой пришлю». Эрнест повиновался. «А теперь», — сказал лорд Уинсли, когда мальчик покинул комнату, — «расскажите мне все, Эрингтон. Это правда, что ваша жена оставила вас?» «Оставила меня?» Глаза Эрингтон гневно сверкнули. «Нет, Уинсли, ее заставили покинуть меня путем использования самого подлого и жестокого обмана. Ее заставили поверить в скандальную и отвратительную ложь обо мне. И она уехала. Я, боже правый, мне ужасно не хочется говорить об этом вам в лицо, но...» «Я понимаю». На суровом лице лорда Уинсли мелькнула искорка любопытства и тень усмешки, но отнюдь не веселой. «Умоляю, говорите ясно и по порядку. Во всем виновата леди Уинсли. Если так, я вовсе не удивлен». Эрингтон бросил на собеседника изумленный взгляд. Он всегда относился к Уинсли с симпатией, считая его отнюдь не скучным, а склонным к занятиям наукой мужчиной, погруженным в книги и уделяющим много внимания делу образования своего сына, но в то же время не замечающим и не отдающим себе отчета в том, что происходит вокруг него, и более того, сознательно закрывающим глаза на фривольное поведение и кокетство своей супруги. Однако при в целом неплохом отношении Эрингтона к Уинслию в нем всегда присутствовала некая доля презрения к лорду. Теперь же в оценке сэром Филиппом лорда Уинслия внезапно появилось нечто новое. Все во внешности последнего говорило о том, что он, оказывается, с болью в душе переживал происходящее в его семье, о чем не догадывались даже ближайшие его друзья. И вот теперь, судя по всему, он был в очередной раз потрясен тем, что ему довелось узнать. Видя, что Эрингтон все еще колеблется, не решаясь обрушить на него то, что он пришел рассказать, лорд Уинсли положил руку ему на плечо и произнес: «Повторяю, я вовсе не удивлен. Что бы ни сотворила леди Уинсли, ее поступок не будет для меня сюрпризом. Она давно уже перестала быть мне женой и остается ею только формально, то есть продолжает носить мою фамилию. И то положение в обществе, которое она занимает, это все ради моего сына. Я не хочу...» Голос лорда слегка дрогнул. «Я не хочу, чтобы мой мальчик презирал собственную мать. Я хочу, чтобы Эрнест, если возможно, избежал подобного, чего бы мне лично это не стоило». Уинсли ненадолго умолк, а затем продолжил. «Что ж, а теперь говорите, Эрингтон, говорите все как есть. Если обман в самом деле имел место, и я могу каким-то образом поправить дело, будьте уверены, я это сделаю». Эти слова убедили сэра Филиппа вкратце рассказать о случившемся недоразумении, которое возникло вокруг жены Невилла, Вайолет Вер. Эрингтон завершил свое повествование такими словами: «Конечно, я только от Бритты знаю о роли леди Уинсли во всей этой истории. Возможно, ее сведения не совсем точны, хотя я надеюсь, что это не так, но...» «Пойдемте со мной», — перебил его лорд Уинсли и спокойно и твердо сказал. «Сейчас мы быстро во всем разберемся». И он двинулся к выходу из библиотеки, шагая впереди сэра Филиппа. Они прошли через холл. Эрингтон молча следовал за хозяином. Тот постучал в дверь комнаты жены. Услышав раздавшееся изнутри восклицание «Войдите!», оба мужчины шагнули через порог. Клара была одна. Полулежа на софе, она читала. При виде мужа она вскочила и издала раздраженное восклицание. Однако, поняв, кто пришел вместе с ним, она застыла неподвижно, не произнося больше ни звука. Щеки ее залились краской, вероятно, от удивления и, возможно, испуга. Тем не менее, ей удалось выдавить улыбку, после чего она со своим обычным изяществом ответила на формальные приветствия. «Клара», — мрачно сказал лорд Уинсли, — «я вынужден задать тебе вопрос от имени сэра Филиппа, который находится здесь. Нужно, чтобы ты дала на него ясный ответ. Действительно ли ты раздобыла вот это письмо у Вайолет Вер, актрисы театра «Бриллиант», или же это не так? И еще, действительно ли ты вчера передала его лично в руки леди Брюс Эрингтон?» С этими словами лорд Уинсли положил переданное ему сэром Филиппом письмо, о котором шла речь, на стол перед Кларой. Взглянув сначала на послание, потом на мужа, а затем на сэра Филиппа, леди Уинсли лишь едва заметно пожала плечами. «Я не знаю, о чем вы говорите», — беспечным тоном равнодушно сказала она. Сэр Филипп устремил на нее возмущенный взгляд. «Леди Уинсли, вы знаете», — заговорил было он, но Клара, сделав протестующий жест рукой, его перебила. «Извините меня, сэр Филипп, я не привыкла к тому, чтобы со мной говорили таким недопустимым тоном. Вы забываетесь, и мой муж, я полагаю, тоже. Мне ничего не известно ни о какой Вайолет Вер. Я не общаюсь с актрисами. Конечно же, я слышала о вашем восхищении ею. Об этом говорят все вокруг. Однако я узнала об этом от сэра Фрэнсиса Ленокса». «От сэра Фрэнсиса Ленокса!» — в ярости воскликнул Филипп. «Слава богу, это именно тот человек, к которому следует прислушиваться. Боже правый, я задушу его своими руками!» Леди Уинсли подняла брови, умело изображая удивление. «Батюшки, так значит, это ложь? Надо же, а мне казалось, что это очень похоже на правду!» Филипп побелел от бешенства. Издевательская улыбка Клары, ее насмешливый взгляд, все это вызвало у него почти нестерпимые злость и раздражение. «Позвольте мне спросить вас вот о чем, Клара», — снова спокойно заговорил лорд Уинсли. «Если вам, как вы утверждаете, ничего не известно о Вайолет Вер, зачем вы посетили театр «Бриллиант» вчера утром?» Клара бросила на мужа сердитый взгляд. «А в чем дело? Я хотела забронировать ложу на новый спектакль. Разве в этом есть что-нибудь странное?» На мужа леди Уинсли эти слова, однако, не произвели никакого впечатления. «Могу я взглянуть на билеты в ложу?» – поинтересовался он. «Я отослала их своим друзьям», – с высокомерным видом ответила ее светлость. «С каких это пор вы решили проверять каждое мое слово?» «Леди Уинсли», – внезапно заговорил весьма энергичным тоном Филипп, «вы можете мне поклясться, что не делали и не говорили ничего такого, что могло бы заставить Тельму покинуть меня?» «О, вот как, значит, она вас покинула!» – злобно ухмыльнулась леди Клара. «Я так и думала, что она это сделает. Почему же вы не расспросите о ней вашего дорогого друга Джорджа Лоримера? Он ведь, как всем известно, безумно влюблен в нее. Наверное, и она в него тоже». «Клара, Клара!» – с упреком в голосе воскликнул лорд Уинсли. «Как тебе не стыдно? Позор!» Ее светлость в ответ довольно расхохоталась. «Пожалуйста, не устраивайте трагедий», — сказала она. «Это просто смешно. Сэр Филипп сам во всем виноват. Конечно, Тельма знает о ваших частых визитах в театр «Бурлеска». Я рассказала ей все, что сообщил мне сэр Фрэнсис. Почему она должна была оставаться в неведении? Замечу, что сама Тельма нисколько не против. Ей очень нравится мистер Лоример». Эрингтон почувствовал, что сейчас задохнется от гнева. Он забыл о присутствии лорда Уинсли. В этот момент он забыл обо всем на свете, кроме собственного возмущения. «Бог мой!» – громко вскричал он. «И вы осмеливаетесь говорить такие вещи? Вы?» «Да я!» – хладнокровно отметила леди Уинсли, глядя на него с оттенком презрения. «Осмеливаюсь. А что вы можете мне возразить?» И Клара надменно приосанилась. Затем, повернувшись к мужу, она сказала: «Будьте добры, уведите своего раздраженного друга отсюда, милорд. Я собираюсь отправиться по делам. У меня сегодня утром назначено много встреч, так что я больше не собираюсь обсуждать весь этот абсурд. Я не виновата в том, что чрезмерное восхищение со стороны сэра Филиппа по отношению к Вайолет Вер стало объектом сплетен. Впрочем, его я в этом тоже не виню. Похоже, он просто слишком болезненно все это воспринимает. Но что поделаешь, правда есть правда. И леди Уинсли злобно улыбнулась.